Андрей Земляной, Борис Орлов, Джокер Сталина. Пролог. Знаете, я, пожалуй, вынужден признать, ваши протеже способны на что-то полезное. Хотелось бы уточнить, что именно навело вас на такую оригинальную мысль. Первый говоривший приятно улыбнулся. Ну как же, столько мучеников сразу. Один пешеварчиво стоит, а ведь есть и еще. Нет, право же, действия вашего протеже имеют определенный смысл. Он развел руками. Хотя надо отметить, что если бы за работу взялись мои протеже, урожай мучеников был бы намного больше. Вы уверены? Ну разумеется. Первый из спорщиков покровительственно улыбнулся. Англосаксы сделали бы все спокойнее, методичнее и, главное, куда более эффективно. Это вашим славянам нужен рывок, сверхусилие. Согласен, получается эффектнее. Но эффективнее ли? А вы не допускаете, что цели снабдить вас мучениками просто не ставилось, а решалась какая-то иная, совершенно иная, задача? Закипая, спросил второй. Или мученики, глобальная цель? Первый рассмеялся, снова покровительственно. Какое нам дело до того, какую задачу ставили они? Важен ведь результат. Ах, ну да, издевательски хмыкнул второй. Как же, цель оправдывает средства. Слыхали? Ну, мне тоже доводилось кое-что слышать, ощерился первый. И, заведя очи горе, процитировал. Чистые руки, горячее сердце, холодная голова. Разве это не из арсенала ваших обожаемых неистовых славян? Оттуда, оттуда. Вы, как и всегда, непогрешимы. Вот только небольшая, но важная деталь. Они никогда не позволяли себе убивать без разбора, даже ради благих целей. 1. Нет в мире предмета, человека или идеи, которые не могли бы использоваться как оружие, но специально подготовленные к тому, много лучше. Тацит, неизданное. Сэр, ваш цилиндр. Благодарю, Арчи. Уинстон Черчилль слегка поморщился и принял нелюбимый им головной убор. Он не любил строгие уставы парламента. Только фрак, только цилиндр, только белые перчатки. За этими внешними атрибутами теряется главное – строительство империи. Впрочем, империю уже, в общем и целом, построили, теперь стоит задача ее удержать. А вот с этим как раз проблемы. Сколько времени эти болтуны из коалиционного правительства рассуждали о статусе доминиона для Индии, и что, доигрались со свободами для дикарей. Теперь в Индии уже почти год разрушается столь тщательно, бережно и любовно возводимое здание цивилизации. Стоит ли лукавить с самим собой? Не разрушается, а уничтожено. И теперь примитивные аборигены с упоением отплясывают на руинах и одновременно режут друг друга и тех немногих сахибов, что еще там остались. Он и его группа Черчилля, небольшая фракция, маленький островок единомышленников внутри рыхлого, раздутого, будто больного водянкой организма консервативной партии, с самого начала выступали против предоставления статуса хотя бы даже доминиона Индии за более жесткий внешнеполитический курс, в частности, за более активное противодействие распространению красной заразы. Но эти умники, Черчилль поморщился при воспоминании о палате общин, эти умники, разумеется, заболтали его предложение. И что теперь? Йо увери гивен хе чойца битвейн вар анг дешанаур, йо учоси дешанаур, анг йо увил ухави вар один. Пробормотал он, садясь в автомобиль, и улыбнулся своим словам. Хорошая фраза, чеканная, вот и надо ее произнести по поводу посылки войск в Индию. Пора, пора уже прекращать эту вялую, странную войну с индусами. Все силы, в бой. Самолеты, танки, пулеметы и газ. Газ. В конце концов, если эти черномазые выбрали войну против предопределенного им самой судьбой служения белому господину, почему мы должны миндальничать? Все равно они плодятся, как кролики в садке, так что смерть даже сотни тысяч этих тупых обезьян ничего не изменит, даже миллиона, а потом заняться Европой. Комми совсем потеряли страх. Германия, Италия, Албания. Кто следующий? Неужели Британская империя будет спокойно смотреть, как красная чума расползается у нее под боком? Роллс-Ройс неспешно катил по ноябрьскому Лондону. Уинстон Черчилль, лидер одной из фракций партии Тори, откинулся на спинку кресла, обдумывая свою речь в парламенте. Неприметный человек в сером пальто и мягкой шляпе трильби пристально глядел на серую ноябрьскую реку, облокотившись на парапет. Вроде и не Сохо, а самый что ни на есть центр, благопристойная сити, но река, грязнее не видал. Неужели кто-то здесь еще готов топиться в этой вонючей клоаке? Джером, помнится, писал о прогулках по Темзе на лодках, боже сохрани. Плавать по этой сточной канаве, еще чего не хватало. То ли дело, Москва-река, чистая, воду пить можно. Ну, не в самом центре города, конечно, но даже там рыба ловится. Окуньки, караси, плотва, ерши. А здесь если что и живет, то небось чудище какое-нибудь. 7 плавников, 5 глаз и 2 хвоста. Бррррр. Человек передернул плечами и тут же обнаружил стоящего рядом Бобби, который внимательно его разглядывал. Полисмен козырнул. «Сэр, с вами все в порядке? Все хорошо, констебль?» Человек сунул руку в карман пальто и вытащил портсигар. «Сигарету? Очень благодарен, сэр. Позвольте предложить вам огня». Спичка чиркнула о коробок, и оба закурили. Бобби, помявшись, смущенно произнес. «Вы уж не серчайте, сэр, только сперва-то я вас за этого принял, ну который фьюить». Он изобразил рукой движение в сторону грязно-свинцовой воды. «Правда?» Человек в сером изобразил удивление легким движением бровей. «А я вот как раз стоял здесь, ждал своего друга и компаньона, и размышлял грешным делом. Какая же, должно быть, мерзкая смерть, утопиться в этой грязи. И не говорите, сэр, и не говорите. Вот вчера, например, кинулась одна, значит, так головой об бочку саданулась, расшиблась, но не утонула. Выловили ее, и в госпиталь, а по дороге она рожать начала. И так, значит, на докторов кричать принялась. Осторожнее, мол, не у коровы роды принимайте. Подумайте только, 5 минут назад топилась, а сейчас...» Полисмен покачал головой, снова козырнул. «Желаю всего хорошего, сэр, и спасибо еще раз за сигарету». Он ушел, а человек остался и снова уставился на реку. Только теперь его мысли потекли совсем в другом направлении. «Вот ведь как бывает, товарищ Белов нас учил, методики писал. Пусть мне кто другой соврет, что это не он, а старшие товарищи из Коминтерна. Ха-ха 3 раза, что я этих атаманов из Коминтерна не знаю. Очень хорошо себе представляю, им бы только взорвать что-нибудь да ножом в бок пырнуть, ну иногда еще для разнообразия устроить перестрелку. А тут все так толково расписано, с точными нормативами, развесовками, методиками разработки и подготовки подхода и отхода. Да у коминтерновцев и слов-то таких не слыхали. А Белов? Белов – это Белов. Механизм для убийства, самодвижущаяся гильотина. Он поднял голову и не торопясь огляделся. Ага, вон Смирнов, делает вид, что на витрину пялится. А вон Алири, с газетчицей треплется. Опа, воротник поправил. Команда внимание. Он снял шляпу и пригладил волосы, а потом снова нахлобучил трильби, стараясь усадить головной убор поглубже, чтобы случайный порыв ветра не мог его сорвать. Смирнов направился к нему, уходить лучше двойками. Он зашел в ярко-красную телефонную будку возле вывески с надписью «Лучший чай Цейлона». Там, в неприметной кондитерской, сейчас уже готовится. Алири широко зашагал к кондитерской с видом человека, решившего непременно выпить чаю или умереть. В этот момент мимо него проехал серебристо-белый Роллс-Ройс. Вот он поравнялся с телефонной будкой, из которой тут же выскочил Смирнов. Вот он проехал еще 20 метров вперед. Вот под ним оказался люк канализации. Яростный грохот кувалды ударил по ушам. Заложенные в канализационный колодец 40 кило тротила сработали точно громадная пушка. Автомобиль разорвало на части, и человек в сером проводил взглядом улетевшее в реку крутящееся колесо. А неплохо, неплохо. Вот так, товарищ Белов, мы хорошие ученики. Спасибо учителю. Что-то небольшое шлепнулось совсем рядом, но Павел Анатольевич не успел разглядеть, что именно. «Мистер Джонсон, рядом оказался Алири. Уходим? Ну, если хочешь, оставайся», — хмыкнул Судоплатов. В этот момент к нему подошел Смирнов. «А мы? Пошли». Выли сирены пожарных и полицейских автомобилей, а по набережной бежали перепуганные люди, в толпе которых и растворились диверсанты. Краем глаза Павел Судоплатов успел заметить что-то неправильное на кресте маленькой старинной часовни. «Тряпка какая-то, что ли, закинула взрывом? Должно быть. Так, ладно, вороны потом себе на гнездо приспособит». 18 ноября в результате взрыва газа в подземной газовой магистрали в Лондоне погиб заклятый враг всего советского народа Уинстон Черчилль. Черчилль был ярым противником нового строя, защищая интересы своих хозяев-империалистов. Многие люди по всему миру, ирландцы, индусы, сикхи, пуштуны, африканские негры, вздохнут с облегчением, узнав о кончине врага свободы и счастья простых людей. От яростного антикоммуниста Черчилля остались только ботинок и обгоревший шелковый цилиндр, который взрывом зашвырнуло на крест часовни 17 века. Должно быть, все остальное был просто пузырь, надутый вонючим воздухом, шутят лондонцы. Правда, 19 ноября 1935 года. Ну как оно, юнок? Шепотом поинтересовался Христобоев, утирая со лба пот. Не жарко, столбик термометра показывал 38 в тени, поэтому Белов не удостоил болгарина ответом. Он поправил белую полотняную шляпу-панаму, стараясь упрятать лицо в тень. Здесь, на Руа Сан-Антонио, возле замечательно красивой старинной церкви, бразильское солнце жарило с такой силой, что от ожогов мог не спасти даже индийский загар. Наталский полицейский, так же как и все изнывавшие от жары, равнодушно скользнул взглядом по двум хорошо одетым прохожим. «Верно, племянничек встречает своего дядюшку, вернувшегося из Европы», — подумал он. «Если они сейчас зайдут выпить кашасы, я совершенно точно угадал». Двое огляделись и нырнули в маленькую кофезинью, прячась под ее навесами от палящего солнца. Полицейский пригляделся. Старший взял кайпериня, а младший — ледяной бразильский. «Два, какой я умный!» — подумал постовой. «Вот что значит долгая служба в полиции. Как хорошо я умею разбираться в людях!» Он горделиво задрал голову, но тут же понурился, размышляя о том, что, несмотря на его несомненные достоинства, он все еще простой патрульный. Хотя ему уже 32 года. «Юноче, что-то этот держиморда нас так внимательно изучает. Как считаешь?» «Пустое, Христо. Просто ему скучно, вот и пялится на прохожих». Они молча синхронно пригубили свои напитки. Сашка погрузился в раздумья, снова и снова вспоминая все произошедшие за последние несколько дней. Товарищ Белов, Димитров поднялся из-за стола и, опершись большими сильными руками о столешницу, словно бы навис над юношей. «Товарищ Белов, и я, и мы все в исполкоме Коминтерна понимаем. Просить вас сейчас принять участие в новой операции означает просить вас рисковать добрым к вам отношением товарища Сталина. Но, если честно, другого выхода у нас нет». Товарищ Димитров, Сашка, напустив на себя вид полной безмятежности, взглянул на Димитрова снизу вверх. «Вы заканчивайте нагнетать, а скажите лучше толком, что от меня надо. Ты газеты в ноябре внимательно читал?» — ответил вопросом на вопрос Димитров. Белов честно принялся вспоминать, что же такого было в ноябрьских газетах. Перед мысленным взором, словно схваченные объективом камеры, стали пролистываться страницы прочитанных газет, сохраненные зрительной памятью. В начале ноября сплошные словословия в честь очередной годовщины Великого Октября, дальше отчеты о парадах и демонстрациях, а потом... Потом было провозглашено создание Филиппинской Федерации, в значительной степени независимого государства во главе с президентом Мануэлем Квизоном. Там еще этого сукиного сына, генерала Дугласа МакАртура, назначили ответственным за реорганизацию вооруженных сил. Еще в Москве прошло всесоюзное совещание стахановцев. Иосиф Виссарионович произнес свою знаменитую фразу: «Жить стало лучше, жить стало веселее». «Ничего не вспоминается?» — поинтересовался секретарьки. «Совсем ничего. Так, а что же там еще-то случилось?» «О, в Варшаве под суд отдали Бандеру. И что, ему и в польской каталажке будет не сладко, так что ликвидировать вроде необходимости и нет. А еще, английские шахтеры забастовки устраивали, требовали повышения зарплаты и улучшения условий труда. И, американский исследователь Линкольн Элсуэрт впервые пролетел на самолете через всю Антарктиду от моря Уикдела до моря Росса. Тоже как-то не то». «Ничего», — сдался Александр, — «то есть абсолютно ничего такого, в чем могло бы помочь мое участие». «Вот как?» — Георгий Димитров усмехнулся. «А что насчет новостей из Бразилии?» «Откуда?» — изумился Белов и добавил: «Честно говоря, о Бразилии я знаю только то, что там растет кофе, много-много диких обезьян и проводятся карнавалы в Рио». «Правда?» — снова хмыкнул Димитров. «Надо будет поинтересоваться, как у вас в школе обстоят дела с обществоведением, а комсомольцев спросить, почему товарищи с кем манкируют своими обязанностями». «Какими?» — ошалело спросил окончательно сбитый с толку Сашка. «Почему в вашей школе не прошло комсомольское собрание в поддержку восставшей Бразилии?» Александр почесал переносицу. «Тут ведь вот какое дело. Я как начальник отдела ЦК ВКПб считал, что для меня комсомольские собрания не обязательны». «Это, разумеется, справедливо», — задумчиво согласился Димитров. «Но ведь в вашей первичной парторганизации должно было пройти аналогичное собрание». «Разве нет?» «Вероятно», — согласился Сашка. «Вот только я, еще не член партии». Сидевший в углу кабинета Куосинин вылупил глаза, а потом захохотал, сотрясаясь всем телом. Димитров несколько секунд осмысливал услышанное, а потом тоже взорвался раскатистым смехом. «Светиет пяток 3», – простонал Димитров, захлебываясь смехом. «Он же и у нас, кандидат в члены исполкома Коминтерна, но, беспартийный, юмало найти 4», – дергаясь от душившего его хохота, добавил Куусинин. «Он же еще и корпусной комиссар». Но когда коминтерновцы отсмеялись, они рассказали Белову о ноябрьском восстании в Бразилии 5, о Луисе Карлосе Престисе 6 и его соратниках, о тяжелом положении, в котором теперь оказалась бразильская компартия. Сашка выслушал весь рассказ с максимальным вниманием, но вопросов не задавал, справедливо полагая, что ему объяснят все необходимые, и в первую очередь, цель его предполагаемой командировки. К сожалению, бразильские товарищи нас не известили ни о точных сроках начала восстания, ни даже о его плане, сообщил Куусинин, и потому мы не смогли оказать сколько-нибудь серьезной помощи. Можно сказать, вообще ничем не помогли, добавил Димитров. Немецкие товарищи выдали из своего посольства 200 винтовок, вот, собственно, и все. И, естественно, восстание потерпело поражение. Сейчас там идет натуральная охота за коммунистами. Товарищ Белов, мы очень рассчитываем на вас. Оттуда необходимо вытащить товарищей Престиса, Лаписа Амаду, Коста и Фишуниу. Тут есть еще одна сложность. Беременная жена товарища Престиса, Ольга Бенрия Престис, скрывается на территории посольства ГСФСР, но не имеет возможности выйти оттуда. Однако ей скоро рожать, а врач посольства может и не справиться. Кроме того, посольство сейчас фактически блокировано правительственными войсками. Он замолчал. Куусинин было хотел что-то добавить, но воздержался. Белов тоже молчал, переваривая услышанное. «Значит, если я правильно понимаю», — произнес он наконец, — «вы предлагаете мне возглавить группу, которая без нормально подготовленного легендирования, без заранее отработанных и просчитанных путей отхода, без помощи на месте, без достоверной информации должна влезть в совершенно неизвестный для меня и для моих людей регион, отыскать и вывести нескольких фигурантов, которые на месте находятся в розыске. Да, задачка. Вы меня, случайно, Господом Богом не считаете?» Сказав это, он снова замолк, что-то прикидывая и подсчитывая. «Значит, так, это прозвучало как удар хлыста. Мне сейчас же нужны все, подчеркиваю, все, данные о всех авиарейсах в Бразилию. Дальше. Христо Боева, Вернера Герлада 7, Павла Судоплатова, сюда и бегом. Связь с Римом, конкретно, с Муссолини, немедленно. И готовьте финансовое обеспечение. Мне потребуется примерно 100-120 тысяч крузейра 8 или что там у них, плюс 1100 долларов США и 1020 фунтов стерлингов. Мог бы и на месте собрать, да времени нет». Сидя в удобном кресле рейсового дирижабля «Карл Маркс», следовавшего из Москвы в Женеву, Александр бездумно водил карандашом по страницам блокнота и ругался про себя последними словами, вспоминая весь Коминтерн и его матерей, а также их родственников из мира животных. Он все пытался понять, почему и когда он стал пробкой для затыкания дыр в чужих глупостях. Ну вот с Гитлером все понятно, и даже пакистанско-индийскую авантюру еще как-то можно объяснить, а вот Эфиопию уже никак. Втрое превосходящие силы итальянцев получали от эфиопов, которые были не только меньше числом, но и совсем не имели на вооружении современных средств, включая связь и моторизованный транспорт. Потом это Албания, якорем ее в бок с присвистом в центр мирового равновесия. Тоже показательная глупость, и не только итальянцев, но и Коминтерна, который, похоже, совсем уже мышей не ловит. Артузов вон сам на себя не похож, глаза красные от недосыпу, дымит словно паровоз и, наверное, гадает, чем сегодня ему еще товарищи из интернационала подгадят. Только вон Судоплатов с Герладом попивают коньячок и в ус не дуют. Но с этими-то все понятно. Головорезы. Им что в Бразилии, что на Марсе, все едино. А вот Сашке, и плевать, что потом придется доздавать учебные предметы, а вот кто его непосредственные дела разгребет. Инспекции по заводам, конфликтная комиссия при Академии наук СССР, которая с недавних пор разбирает все кляузы ученых друг на друга. Кстати, совсем недавно Ландау-9 разродился 5 свежими доносами на соперников, а товарищ Вавилов – аж 8. Также на неопределенный срок подвисла вся история с Ленинской коммунистической школой, которая по аналогии с технической школой будет готовить управленческие кадры, начиная обучение подростков с 12 лет. Сфокусировав взгляд на блокноте, Александр покачал головой. На белом листе бумаги вовсю пасть щерился чужой, как он выглядел на набросках Ганса Гигера, с лаково-блестящими латами, вытянутой пастью и жутковатого вида шипованным хвостом, и только звезда на лбу, по какой-то прихоти художника украсившая чудовище, и два ромба на плечевом щитке радовали глаз задорной шизофренией. Да, рисуночек-то по Фрейду, он покачал головой и перелистнул страницу. Нижегородский автомобильный завод имени Молотова, на который передали заказ по выпуску КБМ, совершенно не справляется с заданием и гонит такой брак, что минимум половину продукции военприемка отправляет назад в цеха. Ну, тут взялись помощь Лаврентий Павлович и Киров, тоже желавшие заполучить в свои военизированные части мощные и подвижные машины. Еще бы заинтересовать Берию проблемами на Красном Путиловце, бесконечно срывающим план по выпуску новых танков. Александр снова вздохнул и начал новый набросок. Хорошо хоть, что дела идут плохо не везде. Конрад Сузи совместно с группой немецких и советских товарищей уже испытал первую ламповую вычислительную машину, по сути, огромный калькулятор, и опытные модели уже разошлись по научным институтам, словно капля краски в бассейне воды. Но, как утверждали специалисты, за внедрением в производство дело не встанет, так как стержневые лампы и прочие узлы уже массово выпускаются на совместном заводе «Красный Сименс», а сборку планируют передать на новый завод в Казани. Александр посмотрел в окно, где медленно проплывали Альпы. Эх, сейчас бы на лыжи да прокатиться с хорошей горки. Тоскливо подумал он и парой штрихов закончил оскалившуюся рожу хищника, глядевшую прямо вперед. «Это где же такие страхолюдины обитают?» — хмыкнул из-за плеча Судоплатов. «Герр Шрайбер, вы же знаете, что самые страшные чудовища живут в человеческой душе», — Александр улыбнулся. «Я смотрю, вы с господином Мальтке наладили контакт, так знакомы были уже, хоть и шапочно», — Судоплатов, говоривший на немецком довольно правильно, но через силу, улыбнулся в ответ и посторонился, давая пройти стройной белокурой красавице стюардессе Дерулюфт, которая несла зеленый чай, специально заваренный для господина Джексона. Под такой фамилией Белов отправился в далекий путь. Ставя на столик чайник, она бросила взгляд на блокнот и, инстинктивно дернувшись, расплескала чай на ноги Александра, отчего тот, в тесноте обзорной палубы не имея никакой возможности уклониться, только тихо зашипел, переживая попадание кипятка на колени. Девушка, увидев, что натворила, как-то сразу позеленела и, неразборчиво лопоча что-то на баварском, схватилась за салфетки, но Саша, бросив блокнот в кресле, просто встал и пошел в санблок, а следом за ним кинулась стюардесса с салфетками наперевес. К удивлению Александра, уже нацелившегося на туалет, стюардесса потащила его дальше, и в самой корме пассажирского отсека среди служебных помещений нашлась пусть и совсем крохотная, но прачечная со стиральной машиной и электрическим утюгом. Девушка быстро сняла пиджак с Саши и потянула было за ремень, но резко покраснела и начала лопотать про то, как она быстро все приведет в порядок. «Гуд», — Александр кивнул и, ничуть не стесняясь, скинул сначала штаны, а потом и рубашку, показав на пару пятнышек в районе живота. Довольно умело стюардесса застирала пятна и включила утюг, чтобы просушить и выгладить костюм. А Саша все смотрел на стройную фигурку девицы с длинными ногами и на милое лицо с ямочками на щеках, и когда девушка оказалась рядом, решительно сгреб ее в объятия и впился в мягкие губы поцелуем. К счастью, именно в корме располагался двигатель дирижабля, дававший энергию всему летающему кораблю, и под его ровный гул было не слышно девичьих стонов и вздохов. Когда Белов, вычищенный и выглаженный, вернулся, Судоплатов бросил короткий взгляд на молодого человека и почти не глядя протянул руку, в которую Герлат, едва слышно хмыкнув, вложил 5 фунтов. А сидевший в соседнем ряду мужчина, худой и высокий словно жердь, смял какой-то листок и выбросил его в урну в проходе, туда же, куда ранее отправились наброски из Сашкиного блокнота. Потом, словно спохватившись, мужчина встал, достал свой листок, прихватив и 2 смятых бумажных шарика, и, осторожно ступая по толстому ковру, направился в уборную. И лишь когда дверной замок щелкнул, он осторожно достал из кармана 2 листка, аккуратно расправил их на крошечном столике в уборной и долго стоял, вглядываясь в рисунки чудовищ. 2. Берегите тишину, пользуйтесь глушителем. Старший инструктор Уценко Трофимов. Закрытие съезда французского комсомола. Париж, 23 марта. 8 и краткое съезд французского комсомола закрылся. Центральным моментом последнего дня было появление в зале делегации социалистической организации молодежи департамента Буш-Дюрон. Съезд приветствовал делегацию стоя, встретив ее возгласами: «Да здравствует единство!» Глава делегации Герини в своем обращении к съезду заявил, что ничто больше не может оправдать отсутствие единства между организациями коммунистической и социалистической молодежи. Съезд послал приветствие вождю германской компартии Тельману. С приветствием съезд обратился также и к выдающимся французским писателям Ромен Роллану и Андре Жиду. По предложению генерального секретаря французского комсомола Раймона Гюя, съезд принял текст обращения к организациям республиканской молодежи левого толка по вопросу об единстве. Закрывая съезд, Гюя еще раз остановился на вопросе о слиянии Союза социалистической молодежи с комсомолом, подчеркнув необходимость и возможность немедленного слияния. «Комсомольская правда», 24 марта 1936 года. К сидящим в кафезине подошел еще один человек в белом полотняном костюме и с элегантной тросточкой в левой руке. Он кончиком трости по-хозяйски придвинул стул и уселся, закинув ногу на ногу. Боев неодобрительно покосился на молодого человека и негромко высказал: «Амиче Муссолини, вам бы стоило вести себя несколько поскромнее. Не стоит привлекать к себе излишнее внимание». Бруно Муссолини, а это был он собственной персоной, самодовольно улыбнулся: «Стоит ли переживать, компаньера? Чем богаче я буду смотреться, тем меньше шансов, что мной заинтересуются местные ликторы». С этими словами он поднял руку, на которой сверкнули несколько бесценных перстней с крупными камнями. «Кто из здешних легавых посмеет лезть к тому, у кого на руках целое состояние? Бруно, дружище, а ты уверен, что нацепить на себя перстень Сфорца из музея Ватикана – стоящая идея?» Ехидно поинтересовался Сашка. «Тоже мне, граф Монте-Кристо. И вот еще перстень Борджиа, тоже как-то не того. Зато в нем яда, на весь Рио хватит», — с довольной улыбкой отпарировал Муссолини-младший. «Бруно, если ты забыл, то я напомню. Мы сюда приехали не отравить весь Рио-де-Жанейро, а вытащить из беды своих ребят. А вдруг придется кого-нибудь травить?» Не сдавался Бруно, преданно глядя на своего друга. «Вот надо тебе, Алессандро, кого-нибудь отравить, а яда у тебя нет. И тут-то как раз перстень Борджиа и пригодится. Бруно, если мне понадобится кого-то травить, я зайду в ближайшую аптеку и сделаю такой яд, до которого обоим Борджиа, как отсюда до Аляски. Ползком, на карачках и жопой вперед. Хватит не то что на весь Рио, а на всю Бразилию. Научишь?» Тут же спросил отпрыск первого секретаря итальянской народной коммунистической партии. «Научи, а я тебе за это помогу самолет поприличнее раздобыть, и летать на нем научу». «Идет?» Боев с удивлением взирал на эту пару. «Двое мальчишек, ну, то есть не совсем мальчишек или совсем не мальчишек. Лед и пламя, причем в весьма опасном сочетании». «Ладно, хорош трепаться», — закончил Белов. «Бруно, ты связь нашел?» «Да, вот», — молодой Муссолини протянул небольшой грязноватый сверток и пояснил. «Это то, что я нашел в условленном месте. Слежки не было, обижаешь. И меня еще Перуджи страховал. Давай посмотрим». Белов протянул руку. «Гони свой стилет». Бруно ловко повернул рукоять своей тросточки, и в его руке сверкнуло узкое хищное лезвие. В Италии было модно обучать фехтованию старой итальянской школы с использованием плоской шпаги и стилета, и молодой Муссолини заслуженно считался одним из лучших учеников. Сашка взял тонкий стилет, взрезал сверток и достал несколько листков. Затем вынул из кармана блокнот, карандашик в серебре и принялся записывать расшифровку, шевеля губами. «Юноче, все спросить тебя хочу. Ты откуда бразильский знаешь?» – спросил Боев. «А», – махнул рукой Александр, не отрываясь от шифровки. «Как-то довелось несколько раз в Анголе работать и разок в Мозамбике». Бруно, которого не посвящали в истинную историю приемного сына Сталина, прислушался, но остался спокойным. Он уже привык, что его друг – человек совершенно необыкновенный, так что одной необыкновенностью больше, одной меньше, разница неощутима. Христо же, услышав ответ, задумался. «Ангола», – протянул он, наконец, – «это в Африке. Португальцы, Себастьян Перейра, компаньон великого Альвица», – засмеялся Бруно. Он очень любил книгу «15-летний капитан» и в детстве часто мечтал попасть в Анголу, воображая себя диким сындом. С тех самых пор он и увлекся парусным спортом, а еще боксом и фехтованием, чтобы при случае преподать подлым работорговцам достойный урок. И теперь выясняется, что его лучший друг, на которого он так старается походить, уже побывал в стране его мечты. «Ну ничего, я еще всем покажу», — подумал Бруно. «Обгоню и перегоню Алессандро, клянусь Мадонной и великим Лениным». Впрочем, переживал он напрасно, Бруно Муссолини был действительно отличным автогонщиком и гениальным пилотом. 10 Именно поэтому Сашка и согласился на включение молодого итальянца в их группу. Белов закончил расшифровку, затем аккуратно сжег в пепельнице исходный и расшифрованный текст и поднял руку. «Так, слушаем внимательно. Христо, берешь Павла и едете на пляж Жакума, к озеру. Готовьте лодку. Теперь ты, Бруно, раскочегаривай свою самобеглую коляску. Проверь топливо, нам его понадобится много. Ждешь меня у форта Рейс Магус, напротив главных ворот. Движок не выключаешь, возможно, что стартовать будем с места, рывком. Не хотелось бы, конечно, но, и дай знать Вернеру. Вариант отсечки 2. Ты меня начинаешь ждать в 19:20 по местному. Если меня не будет до 20:30, забираешь Герлада и едешь на пляж. Я буду добираться сам. Сигнал для Вернера, красный платок на лице. Вопросы, Алессандро? А у меня нет красного платка, огорченно сказал Бруно. Да и вообще, к моему костюму красное не идет. Нет, купи, цвет не обсуждается. Еще вопросы, если у нас будет контакт с полицией, спросил Христо Боев. Пока нас нет, улыбайтесь, откупайтесь, договаривайтесь. Если мы появились, жестко сбрасывайте контакт. Свидетели не нужны. Еще что-то? Нет, никак нет, расходимся. Белов шагал по Наталу с видом золотого мальчика, присыщенного всеми наслаждениями этой жизни. Но при этом он внимательно, хотя и незаметно оглядывал все вокруг, четко фиксируя всех людей, могущих представлять собой потенциальную угрозу, и места, откуда эта угроза может исходить. Впрочем, пешком Сашка шел недолго. Мимо то и дело проезжали извозчики, с надеждой поглядывавшие на потенциального седока. В четвертую по счету пролетку Александр и заскочил прямо на ходу, поерзал на лакированном деревянном сиденье и лениво бросил: «Негра Рибера 11 поживее». Извозчик дернул вожжи, резко останавливая пролетку, и повернулся к седоку. «Извините, сеньор, куда?» «Негра Рибера и краткая эра», тщательно артикулируя, терпеливо повторил Сашка. «Понятно», Жакин Маранья потряс головой, все еще не веря, что не ослышался. «Явно богатый юноша собирается поехать туда, где даже полицейские ходят только группами. Да он там и 5 минут не проживет. Ну, может, его и не убьют, но уж поколотит за милую душу, да еще и ограбит. Сеньор», Маранья попытался придать своему голосу максимум убедительности. «Сеньор, не надо бы вам туда ехать. Это очень плохой район, молодой господин. Очень-очень». Юноша усмехнулся и коротко бросил: «Я в курсе. Двигай». Жакин обреченно вздохнул и сделал последнюю попытку отговорить странного пассажира от самоубийства. Он твердо заявил: 2 мелиса, и деньги, вперед. Завысив цену раз в 5, он надеялся, что юноша передумает. Правда, он-то может и сойти, но поездка в Негра Рибера может и для извозчика закончиться, ну, скажем так, не слишком хорошо. Парень кивнул, достал портмоне и вытащил из него монету в 2000 реалов. Расплатившись, он откинулся на спинку сиденья и застыл, точно изваяние. Извозчик покорно подхлестнул лошадь вожжами, и пролетка покатила вперед. Сашка сидел в пролетке, тщательно запоминая дорогу. Кто знает, как придется уходить. Негра Рибера здесь была аналогом хитровки из книги Гелеровского, так что коммунисты, конечно, выбрали хорошее место в качестве убежища, но случиться может всякое. За себя Александр не боялся. Вероятность встретить на воровской окраине специалиста его уровня не просто мала, а исчезающая мала. Но когда он будет выводить оттуда 2 лидеров бразильской компартии, вот тут придется быть начеку. Пролетка привезла его на узкую грязноватую улочку, на которой стояли не дома, а какие-то невообразимые хибары из картона, фанеры, гофрированного железа и пальмовых листьев. «Вот», — сообщил извозчик, оборачиваясь. «Где?» – поинтересовался Сашка. «Что где?» – опешил извозчик. «А что вот?» Водитель кобылы некоторое время осмысливал услышанное, но так и не сумел, а потому на всякий случай повторил. «Вот» – и пояснил. «Негра Рибера». «Замечательно», – кивнул Сашка. «Мне нужна руя дубом Жесус. 12 вези. 4-й дом от мелочной лавки». Слов «мелочная лавка» Белов на португальском по прошлой жизни не знал, не было такого чуда в Анголе, которая сразу из первобытно-общинного строя попробовала сигануть в социализм. Но в записке написали именно так, и Александр просто запомнил непонятные слова наизусть. Однако сейчас он понял, что не сможет проконтролировать, правильно ли везет его этот напуганный водитель кобылы. Отсчитать четвертый дом несложно, но вот от чего надо начинать отсчет. Впрочем, извозчик не производил впечатления человека, который мог рискнуть обмануть сурового и богатого седока. Поэтому Сашка сохранял спокойствие, лишь еще более внимательно запоминал дорогу. Маленькая лавочка приютилась в хибарке лишь немного более прочной, чем окружающие ее домишки. Четвертой от нее стояла безумная халупа, сляпанная на живую нитку из старых ящиков и каких-то жердей. Белов остановил пролетку и коротко приказал: «Жди здесь, будем возвращаться. Плачу 5 мелисов». С этими словами он подошел к тому, что в этом жилище имело наглость именоваться дверью, и постучал, как указывали. 2 стука, 1 и снова 2. Дверь отворилась на удивление беззвучно, чего никак нельзя было ожидать ни от нее, ни от хижины, чей вход она прикрывала. «Интрарем-13», — сказали негромко из темноты. Сашка вошел. Внутри хижины царил полумрак. На больших ящиках, игравших здесь роль табуреток, лавок или иных каких сидений, возле грубо сколоченного самодельного стола сидели 4. Половина помещения, отгороженная старой холщовой занавеской, играла, должно быть, роль спальни. Александр бросил на нее быстрый внимательный взгляд, и один из сидевших встал и отдернул занавес. Взору Сашки открылся грубый широкий топчан, застеленный каким-то тряпьем. Одного из людей за столом Белов узнал по фотографии и вскинул вверх сжатый кулак. «Алла, комарада Пристис, 14, моя фамилия Сталин, сын товарища Сталина», — вскинулся Пристис, внимательно вглядываясь в лицо вошедшего. «Святая Мадонна заступница, но этого не может быть». «Хорошо, считайте меня призраком», — усмехнулся Александр. «Кто ваш товарищ?» Молодой худощавый парень наклонил голову и представился. «Амаду», — он застенчиво улыбнулся и добавил, — «а зовут Жоржи». Сашка так и впился в него глазами. «Автор генералов песчаных карьеров, лавки чудес, какая стоит передо мной во плоти. Охренеть!» Это было сильнее его, и он, улыбнувшись парню, негромко пропел: «Меня Жан Гада Вайсайр Прумаер, Ваутрабальяр, Миубенькирер, сидюшки зеркванты у Валтар Думаер, Умпишебом, Эваутразер, Миушкомпаньеру Штамбень Ван Валтар, Яди уж Дусил Ваму Саграде Сер 15». Теперь настала очередь Амаду в изумлении уставиться на русского. Он бодро отстучал ритм песни, а потом спросил: «Что это за песня? Я никогда не слышал ее. Знаете, вот, генералы песчаных карьеров». «Простите, какие генералы?» Амаду был потрясен. Он совсем недавно начал писать новый роман, даже название ему придумал — «Капитаны песка». А вот это... Но Александру было некогда вдаваться в литературные детали. Он кивнул головой и приказал: «За мной. Спокойно выходим и в пролетку». Но спокойно выйти не получилось. Возле пролетки стояли 4 полицейских, а еще один уже забрался внутрь с суровым видом, о чем-то расспрашивал извозчика. Пристис было сделал шаг назад, но Александр снова бросил: «За мной». Не сбиваясь со спокойного шага, он выдернул из-под пиджака вальтер. Один за другим ударили 5 негромких выстрелов, последовавших так быстро, что казались очередью из пулемета. Жоакин Маранья охнул и крупно вздрогнул. Сидевший рядом с ним на козлах жандарм стал заваливаться лицом вперед. Остальные полицейские попадали там, где стояли, а к нему уверенно шагал его седок, на ходу убирая небольшой пистолет с блестящим никелированным стволом. Следом за ним шел: «Боже Иисусе, это же сам Пристис, командир непобедимой колонны, человек, за чью голову назначена награда в 45 контедереис, 16, вот только во всей Бразилии не найдется ни одного рыбака, ни одного рабочего и ни одного крестьянина, который польстился бы на эту награду. Кстати, извозчиков таких вы тоже не найдете, хоть все штаты обшарьте». Жоакин спихнул с козел полицейского и распахнул дверцу. «Добро пожаловать, сеньор Пристис. Не волнуйтесь, домчим в один миг». Белов устроил обоих бразильцев в глубине пролетки, помог кучеру поднять брезентовый верх, скрывший коммунистов от посторонних глаз, и они покатили навстречу с Муссолини. По дороге они увидели пару полицейских фордов, которые неслись куда-то, но явно не на его выстрелы. Впрочем, если их кто-то и услышал, то, пожалуй, не обратил на них внимания. Это негры-рибера, а тут все может быть, могут и зарезать, могут и застрелить. Бруно Муссолини не утерпел и подъехал к знаменитому старинному форту минут на 10 раньше условленного срока. Алессандро велел ему подобрать скоростной автомобиль, который наверняка ушел бы от бразильских полицейских фордов, но он уж никак не ожидал увидеть это серебристое великолепие, Дюзенберг модели Сьот. Более скоростного авто на американском континенте не существовало, ну, разве что кто-то приобрел соотечественника Бруно, Альфа Ромео, да и то разница в скоростях вряд ли составит больше 5-6 километров. Правда, Дюзенберг стоил, по выражению молодого Сталина, как самолет, и за эту покупку он сперва изрядно выбронил молодого Муссолини, корректно, но жестко. Зато потом, когда успокоился, согласился с тем, что к такому автомобилю не всякий фараон рискнет даже приблизиться, не то что остановить. Да и кузов, большой и вместительный, Алессандро понравился. Он легко упрятал в него парочку пулеметов и 3 пистолета-пулемета. Да и деньги в нем тоже можно было хранить. В салон был встроен самый настоящий сейф. Небольшой, но без динамита не взломаешь. Бруно погладил приборную доску из дорогого ибенового дерева и лишний раз восхитился этой могучей машиной. Красавец, ах какой красавец. Вот бы прихватить его домой, хотя из этого ничего не выйдет. У них и так будут проблемы с вытаскиванием здешних коммунистов, а тут еще и это двухтонное чудовище. Он даже не рискнет обратиться к Алессандро с такой просьбой. Хотя, ха, Мадонна, кажется, способ все же есть. Надо только сообщить товарищам из итальянского посольства, чтобы забрали машину, а уж там, клянусь великим Лениным, наверняка получится. Пролетка вылетела на площадь перед старинным фортом в 19:41, лихо остановилась возле блестящего хромом Дюзенберга, и оттуда прямо в автомобиль высадились трое. Последний на мгновение задержался в пролетке и протянул кучеру 2 бумажки в 5 мелисов. Вот, возьмите, и послушайте доброго совета, не болтайте о том, что сегодня видели. Извозчик гордо отвел от себя руку с деньгами. Благодарю, молодой сеньор, но мне не надо денег. Жоакин Мараньо не берет денег за доброе дело. Но юноша силком ткнул ему деньги. Спасибо, Жоакин, но вам еще надо семью кормить. Берите, берите, вам они пригодятся. Спасибо, молодой сеньор. Автомобиль рванул с места, пробуксовав покрышками по брусчатке, и серебристой молнией помчал в сторону озера Жакума. Несколько полицейских постов, мимо которых пронесся этот 400-сильный зверь, только языками подцокали. Какая хорошая машина! Какие, наверное, счастливые эти богачи, которые могут купить себе такое чудо. На озере их ждали. Небольшая яхта, легко покачиваясь на низенькой волне, проскользила по водной глади и ошвартовалась у домика понтона. Пристиса и Амаду разместили в маленьких комнатках, еще в одной обосновались герлаты 2 местных коммунистов-боевиков. Старшим, товарищ Боев, нетерпящим прикословия тоном распорядился Белов. Христо, связь по радио через немецкое посольство. Частоты и расписание связи. Утром, прежнее, вечером, в 18:00. В случае тревоги, сигнал метель. Дворец Триадентиса 17 охраняли, как и всегда, гвардейские драгуны независимости, сверкающие на солнце своими медными шлемами и белоснежными мундирами. Президент, а точнее сказать, диктатор Бразилии Жетулио Варгас, которого еще именовали отцом бедных, вышел из дворца и двинулся к своему автомобилю. Он собирался сегодня отправиться в столицу штата Паранакуритибу. Там было необходимо встретиться с местными профсоюзными лидерами. Представители большой польской общины в Бразилии опять выказали недовольство новыми требованиями текстильщиков, а местная еврейская община, чуть ли не самая большая в Южной Америке, поддержала своих исторических врагов. Кроме того, в Куритибе мутили воду эмигранты-итальянцы, которые по примеру своего чокнутого лидера Муссолини ни с того ни с сего вдруг ударились в марксизм. Варгас собирался лететь в сопровождении своей супруги Дарси, у которой оказались какие-то дела в паранском отделении Легиона Милосердия. 18, но на самом деле никаких неотложных дел у сеньоры Варгас не имелось. Просто она узнала, что супруга начальника охраны ее мужа имела пицде сотто-майор, на которую Жетулио вот уже 6 лет бросает масляные взгляды, 2 дня назад отбыла к своим родителям как раз в Парану. А ведь уже все во дворце Катит 19 шепчутся, что Луис Симаэла Пиц получил это место именно благодаря заслугам своей молодой жены, которые особенно явно проявляются в горизонтальном положении. Первая леди Бразилии ожидала мужа в автомобиле, который должен был доставить президентскую чету на аэродром. Вот Жетулио вышел из дворца правительства, вот уже спешит его свита, Вот он подошел к монументу Триадентиса и, как обычно, коснулся цоколя рукой на удачу. Винтовочный выстрел громом прокатился над улицей премьера Думарка, и прямо возле ноги Жетулио Варгаса фонтанчиком брызнул удар пули, и вверх с визгом взлетела асфальтовая крошка. Тут же со всех сторон к президенту-диктатору кинулись охранники, секретари и прочая обслуга. Вся эта толпа повалила Жетулио Варгаса на раскаленный асфальт и устроила настоящую кучу малу, яростно сражаясь друг с другом за право прикрыть горячо любимого повелителя своим верноподданническим телом. И над всем этим безобразием повис заполошный, уходящий в ультразвук визг первой леди, до которой только через пару секунд дошло, чему она сейчас стала свидетелем. Через два часа в Палашу Дукатит, который гудел точно растревоженный пчелиной улей, Луис Лапиц докладывал президенту. Выделенные полицейские силы прочесали все дома, из которых, предположительно, мог быть произведен выстрел. Но результат, тут начальник охраны запнулся и покаянно замолчал. Никакого, иронично приподняв левую бровь, поинтересовался Варгас. Совсем, были предварительно допрошены все, кто мог стать свидетелем этого подлого покушения, но, зачастил было Лапиц, но вдруг, резко сбавив тон, закончил. Выявлены четыре дома, в которых появлялись какие-то неизвестные люди, однако обыск не дал результатов, могущих дать уверенность, то есть вот не дал, а если это не дает, Лапиц, а какие-нибудь другие слова, кроме дать, вы помните? Ну, хотя бы взять, например, ваше превосходительство, поймите, полиция делает все возможное, ваша охрана приведена в боевую готовность, это может обеспечить защиту от следующего покушения, теперь мы создадим вокруг вас, ваше превосходительство, зону полного контроля, так что я не смогу общаться с людьми иначе, как по телефону. Но соображение безопасности, жалобно пролепетал Лапиц. В этот момент кабинет взорвался надрывным звоном телефона. Начальник столичной полиции доложил, что президентский самолет оказался заминирован, а эксперты изучили извлеченную из асфальта пулю крупного калибра. Обнаружена одна особенность, ваше превосходительство. На брикете взрывчатки и на пуле обнаружены буквы. Какие? Алла. Вот как, мрачно подумал Варгас. Однако какой оригинальный привет. В 40 милях от бразильского побережья покачивался на океанской зыбе тяжелый крейсер «Гориция». Из-за абсолютного, мертвого штиля находиться на корабле было удивительно некомфортно. Душно, влажно и жарко. Вахтенные, обливаясь потом, напряженно всматривались в пустоту водной глади, но что в пустоте можно разглядеть? Ничего. Рядом с «Горицией» на плавучих якорях стоял крейсер «Спартак», который вплоть до самого последнего времени носил название «Бальцана». С него тоже внимательно оглядывали пустой горизонт. С тем же успехом. Флаги висели тряпками, матросы бегали значительно медленнее, чем этого требует военно-морской флот, офицеры очумело смотрели в море, давясь сигаретным дымом, и все пытались расстегнуть легкие тропические форминки. Начинался третий день муторного ожидания. Причем цель этого стояния на месте, по-видимому, известно только командирам кораблей, если, конечно, она им известна. И вдруг все как-то сразу изменилось. Моряки оживились, на фалах взвелись флажные сигналы, а на «Горицей» совершенно неожиданно начали готовить к старту гидросамолет. Не обычный корректировщик, а новенькую летающую лодку «Савоя Маркет» ТСМ-80. Причиной этого переполоха стало появившееся на горизонте суденышко. Оно медленно приближалось, отчаянно шлепая винтом и напряженно пыхтя изношенным дизелем. Самолет уже давно был готов, уже подвахтенные скопились на палубах, ожидая какого-то невероятного зрелища. А старичок все еще никак не мог дойти до могучих красавцев, гордости военного флота Народной Социалистической Италии. Надо было адмиральский катер спустить, разочарованно подумал командир «Горицы». Как бы наш инфант не нажаловался батюшке. В отличие от всех остальных в небольшой эскадре, капитан первого ранга Ленацци знал, что на борт к ним прибывает Бруно Муссолини. Именно для него и привезена новейшая летающая лодка, именно для него приготовлены каюты на крейсере, и именно для каких-то его очень важных дел сюда торопится трансатлантический лайнер «Рома». Но вот, наконец, старенький рыболовный баркас дополз до борта «Горицы». С него на борт действительно поднялся сын первого секретаря Народной компартии, но Бруно Муссолини откозырял Ленацци, передал ему запечатанный конверт, а затем быстро спустился в летающую лодку. Застреляли моторы, лодка побежала, вздымая каскады бриллиантовых брызг, затем прыгнула на зыби раз, другой и, взмыв в воздух, унеслась в тропическое небо, и снова на маленькой эскадре потянулось долгое, непонятное ожидание. Приводнение СМ-80 на озере Жакума никого особенно не удивило. Ну, разве что конструкция самолета незнакома, так и в этом нет ничего особенно удивительного. Мало ли какие капризы у богачей. Летающая лодка спустилась, подняв тучу брызг, и словно катер-глиссер побежала к стоявшему на якорях вдалеке от пляжей домику понтону. Пришвартовалась, летчик вылез на крыло, и из домика ему начали передавать канистры с бензином. Самолет заправлялся около часа, а затем из домика на СМ-80 загрузились двое. Летчик помахал рукой тем, кто, наверное, оставался на понтоне, хотя они и ухитрились никому не показаться на глаза, затем скинул тонкий швартовый тросик и умчался туда, откуда и появился. К вечеру к Горице подошла все та же летающая лодка. С нее на крейсер поднялись лидер бразильской коммунистической партии Луис Карлос Престис и сопровождавший его начинающий прогрессивный писатель Жорж Амаду. А Бруно Муссолини перебрался на ожидавший его баркас. Тот снова запыхтел, закашлял, зачихал и потянул в сторону невидимой за горизонтом Бразилии. Эскадра же опять погрузилась в странное сонное ожидание неизвестности. В ночь после покушения Палашу Дукатит не спал. По коридорам бродили какие-то неприятные личности в штатском, гулко бухали сапогами драгуны независимости, занимающие посты или сменяющиеся сонных, затравленно метались лакеи и прислужники. Привидениями скользили врачи, пытавшиеся прекратить затянувшуюся истерику первой леди, торопились курьеры, повара и кухонная обслуга в темпе катастрофы готовили национальные блюда. У господина президента на нервной почве проснулся бешеный, достойный ягуара, аппетит, и он ужинал вот уже четвертый раз. Потерянно шагали генералы, которых подозревали в попытке свергнуть президента, а за ними тенями крались агенты тайной полиции. Словом, во дворце был натуральный пожар в борделе во время наводнения. Поэтому никто особенно не удивился, когда президенту сообщили, что с ним желают встретиться посол Народной социалистической Италии и сопровождающие его лица. Какого черта ему надо? Поинтересовался Варгас, в сотый раз разглядывая свой ботинок. На ранте подошвы был виден четкий след от пули, лишь чудом не поразивший его самого. Почему он хочет видеть меня, а не министра иностранных дел? Простите, ваше превосходительство, но он не объяснил. Из посольства сообщили, что посол настаивает на немедленной встрече. Настаивает? Отказать, резко бросил Варгас. Вот только коммунистов мне сегодня и не хватает. Решили доделать то, что начали днем. С этими словами он махнул рукой, отпуская секретаря, и снова принялся разглядывать свой ботинок. Успокаиваться дворец начал лишь к утру. Сам президент изволил отбыть спать в 4:30 по полуночи в самом скверном настроении. Не помогали ни успокоительные, ни отменный ром, ни старый коньяк. Варгас даже решил провести эту ночь с опостылевшей Дарси, но она так и не отошла от своей истерики. Оставалось только крепко выругаться, помянуть недобрым словом всех нервных дур, завалиться в кровати и мечтать о том, чтобы сон пришел как можно скорее. Сеньор Варгас, а президент Бразилии сел на постели, дико озираясь по сторонам. На пуфике возле зеркала сидел человек в надвинутой на самые глаза широкополой шляпе. Он поднял руку и слегка коснулся пальцами своего головного убора. «Я пришел поговорить с вами, а, сеньор Варгас, прекратите орать. Во-первых, это неприлично, а во-вторых, придется заткнуть вам рот, что, согласитесь, не способствует нормальному диалогу». Жетулиу Варгас сглотнул, открыл было рот, но тут же снова его закрыл. Перспектива получить в рот кляп его решительно не устраивала. «Речь идет о тех, кого после ноябрьских событий ищут вся ваша полиция и подобные службы. Многим из них уже вынесены приговоры, совершенно несправедливые, замечу. Сообщаю вам, что Коминтерн против подобной активности властей Федеральной Республики Бразилия». Варгас снова сглотнул и попытался что-то сказать, но голос так и не появился. «Поэтому Коминтерн в моем лице делает вам следующее предложение. Вы завтра же издаете президентский указ об амнистии всех участников этих событий и прекращаете все преследования коммунистической партии в целом и ее членов по отдельности. Вам понятно?» Президент сумел выдавить слабое мычание, в котором, однако, можно было уловить нотки согласия. «Вот и замечательно!» Человек встал и поднял с туалетного столика ботинок, оцарапанный пулей. Повертел в руках, поднес к глазам и отчетливо хмыкнул. «Вижу, вас впечатлило мое «здравствуйте». «Прошу вас, не заставляйте меня отправлять вам мое прощайте». Он не торопясь двинулся к двери спальни, затем вдруг резко обернулся. «Послезавтра», тут он поднял к лицу руку с часами и поправился. «То есть уже завтра в здешний порт прибудет эскадра народной Италии вместе с лайнером «Рома». Мы заберем с собой несколько человек». Он снова отчетливо хмыкнул. «Латиноамериканская секция Коминтерна, знаете ли, да вы не волнуйтесь, мы потом всех вернем, а вы уж позаботьтесь, чтобы нам не мешали, заранее благодарен». Он снова коснулся пальцами шляпы и вышел, и только тогда Варгас понял, что пижама и постель под ним промокли и весьма характерно и неприятно пахнут. Хью Синклер, адмирал флота Его Величества, был не просто кадровым офицером, а офицером уже в 10-м или 11-м поколении, что, конечно, давало ему определенные преференции в среде аристократов, но налагало и множество ограничений. Например, он не мог сейчас, двигаясь по офису, ругаться в голос, а мог лишь держать лицо, хотя ему до чертиков хотелось именно ругаться. Грязно и долго, словно боцман, у которого половина команды нажралась как свиньи, а вторая половина просто не взошла на борт. Доклад, который он получил еще ночью с правительственным курьером, позволял адмиралу подготовиться к заседанию тайного совета, но ничего толкового в голову не приходило. Здание Британской империи рушилось, словно из него разом вынули все гвозди. Индия пылала нефтяной цистерной, сжирая людей и ресурсы. Судан после победоносной итальянской войны бурлит словно котел, Пенджаб уже фактически отвалился, и даже Австралия вдруг начала топорщить перья. И везде, буквально везде нужны английские штыки. Но нет столько людей в старой доброй Англии, чтобы заткнуть все дыры огромных колониальных владений, а верные Британии туземные полки почти все израсходованы. Синклер поднялся по широкой лестнице и, кивнув секретарю, прошел в кабинет, где его уже ждали свежая пресса и чашка горячего чая. Питер Дженкинс, молодой, но подающий надежды служащий, закончивший недавно Оксфорд, уже стоял, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, с толстой папкой в руках. «Что там у вас, Питер?» «Ничего срочного, сэр, но просится на прием сэр Адер. Уже три раза интересовался. Зови, адмирал», уже успевший снять пальто и котелок, сделал первый за этот день глоток. «Сэр, полковник Адер, занимавшийся в ведомстве Синклера особо сложными делами, был насквозь гражданским лицом, но тем не менее носил высокое звание вполне по праву, так как на его счету было немало успешных специальных операций по всей земле, и подчиненные уважительно называли полковника «крокодил» за острые зубы и крепкие челюсти, никогда не выпускавшие добычу. «Проходите, Роберт», — адмирал сделал широкий жест и из-под лобья остро взглянул на подчиненного. «Чувствую, у вас есть чем озадачить старика». «Да, сэр», — полковник коротко кивнул. «Вчера передали с утренней диппочтой». Он положил на стол перед адмиралом толстую папку и открыл ее в самом конце. «Я позволил себе сначала запросить мнение специалистов и, лишь получив их отчет, решил идти к вам. Что это за страх божий?» Синклер смотрел на тщательно разглаженный рисунок чудовища, сделанный карандашом на небольшом листке, видимо, вырванном из блокнота. «Наш человек случайно пересекся с Маугли». «Так, сэр, мы обозначили. Я помню, что так мы называем этого сталинского выкормыша», — зло бросил Синклер и вопросительно посмотрел на полковника в ожидании пояснений. «Это было нарисовано им во время полета на дирижабле Дерулю в Триеса, Москва, Женева. Потом, к сожалению, агент потерял его, но вот эти два наброска сумел вытащить из мусорной корзины». «Бред сумасшедшего», — губы адмирала сомкнулись в тонкую линию. «А вот доктор Киттил, молодой, но весьма уважаемый специалист в области психологии и психиатрии, утверждает, что рисунок сделан безусловно в твердом уме и здравой памяти, так как имеет очень высокую степень детализации, не свойственную рисункам психически больных. Кроме того, у меня есть заключение нескольких биологов из Королевского общества, и они также утверждают, что нарисованное существо безусловно может существовать. И Альфред Адлер, тоже психолог и психоаналитик, обратил наше внимание на два момента. Первое – это трубки, идущие по всему телу и голове, что косвенно указывает на искусственно созданное существо, а второе – вот на это, тонкий карандаш уперся в вытянутую голову чудовища. «Что там?» Адмирал потянулся за лупой и склонился над рисунком. «Звезда?» «Да, сэр. Полагаю, что есть вероятность существования подобного создания как минимум в одном экземпляре, и оно используется красными в военных целях. Адмирал отложил лупу и откинулся на спинку кресла. Он знал кое-что еще, чего не знал Адер, и поэтому узор в его голове вырисовывался куда четче. Он встал, подошел к стенному сейфу и, нащелкав код, распахнул тяжелую створку. «А что вы скажете на это?» На стол перед полковником плюхнулась тоненькая пачка фотокопий рисунка, где был явно изображен летательный аппарат. Но какой? Крестообразные крылья, тонкий вытянутый нос и явно пушечное вооружение на концах крыльев. Вот уже год итальянские, германские и русские авиаинженеры работают в условиях высочайшей секретности. Это все, что нам удалось получить, и не спрашивайте, как, фактически чудом.